Мельницы. Стучат колеса на селе, струятся и хрустят колосья. Далеко, на другой земле, рыдает пес обезголосев. Село в серебряном плену горит белками хат потухших, и брешет пес, и бьет в луну цепной кудлатой колотушкой. Мигают вишни, спят валы, внизу с просонок пруд маячит, и кукурузные стволы за пазухой початки прячут. А над кишением всех естеств, согбенных бременем налива, костлявой мельницы крестец, как крепость, высится ворчливо. Плакучий харьковский уезд, русалочки начесы лени, и ветел, и плетней извест, как сизых свечек шевеленье. Как губы шепчут, как руки вяжут, как вздох невнятный, как кисти дряхлы. И кто узнает, и кто расскажет, чем тут когда-то дело пахло? И кто отважится, и кто осмелится из сонной одури хоть палец высвободить, когда и ветряные мельницы окоченели на лунной исповеди? Им ветер был роздан, как звездам свет, он выпущен в воздух, а нового нет. А только как судно земле, вопреки воздушную судой, живут ветряки. Ключицы сутуля, крыла разбросав, парят на ходулях степей паруса и сохнут на срубах, висят на горбах рубахи из луба, порты короба. Когда же беснуются куры и стружки, и дым коромыслом, и пыль столбом, и падают каплями дяжками в кружки, и ночь подплывает во всем голубом, и рвутся оборки настурции, и буря баллоном раздув полотно панталон, вбегает и видит, как тополь, зажмуря с нашествием снега, слепит небосклон. Тогда просыпаются мельничные тени, их мысли ворочаются, как жернова, и они огромны, как мысли гениев, и несоразмерны, как их права. Теперь перед ними всей жизни умолот, все помыслы степи и все слова, какие жара в горах придумала, охапками падают в их постава, завидевшие их. Паровозы тотчас же врезаются в кашу, стремя к ветрякам, и хлопают паром по тьме клокочущей, и мечут из топок во мрак потроха. А рядом, весь в пеклеванных выкликах, захлебываясь кулешом подков, подводит шлях в пыли по щиколку, под них свой сусличий подкоп. Они ж, уставая от далей, пожалованных хвалам несчастной шестерни, меловые обвалы пространств обмалывают и судьбы, и сердца, и дни, и они перемалывают царства проглоченные, и, вращая белками, пылят облака, и, быть может, нигде не найдется вотчины, чтобы бездонным мозгам их была велика. Но они и не жалуются на каторгу, наливаясь в грядущем и тлея в былом, неизвестные зарево, как элеваторы, преисполняют их теплом.